Отчего погиб Фаэтон? Орбита планеты проходила там, где сейчас находится первый пояс астероидов. Астрономы давно предполагали, что между Марсом и Юпитером была когда-то пятая крупная планета, и назвали ее Фаэтоном. Сами фаэтонцы называли ее Диана. Было высказано предположение, что пояс астероидов образовался в результате гибели Фаэтона. Это оказалось правильным. Более того, ученые правильно поняли причину гибели Фаэтона. Небесные тела движутся прямолинейно и равномерно, с постоянной скоростью, если ничто не мешает им. Солнце могучей силой своего гравитационного поля заставляет планеты падать на себя. Возникают две силы — центробежная и центростремительная. Если обе силы уравновешивают друг друга, планеты движутся по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Но если одна из этих сил преобладает, картина изменяется. Эллиптическая орбита превращается в спираль. Когда преобладает центростремительная сила, планета с каждым оборотом приближается к центральному светилу, а когда центробежная, то удаляется от него. Это и случилось с пятой планетой нашей системы. Фаэтон был обречен законами небесной механики на неизбежную гибель, потому что его поступательная скорость превышала скорость падения на Солнце. Отчего так произошло? Было ли это с самого начала, с момента возникновения Фаэтона как небесного тела, или сперва планета двигалась по правильной эллиптической орбите и только потом, в результате внешнего воздействия, ускорила свой бег? На такой вопрос очень трудно ответить. Мы не знаем, что происходило в Солнечной системе в далеком прошлом, когда еще не было ни одного разумного существа. Астрономия склоняется в пользу последнего предположения. Возможно, что на своем галактическом пути Солнце встретило другое небесное тело, которое было гораздо меньше его самого, но превосходило размерами и массой любую планету. Притянутое Солнцем, это тело упало на него, но по дороге встретилось с Фаэтоном. В результате этой встречи усилилось поступательное движение пятой планеты. Можно привести еще добрый десяток не менее правдоподобных гипотез. Достоверно только одно. За период высокоразумной жизни на Фаэтоне никаких внешних воздействий на движение планеты не было. Наука фаэтонцев развивалась, в общем, параллельно с будущей наукой Земли. Общность происхождения, оба человечества обязаны своим существованием Солнцу, повлияла не только на внешние формы людей и животных обеих планет, но и на линию их развития. Обе науки шли одним и тем же путем. Как и на Земле, первой наукой фаэтонцев была астрономия. Это естественно. Небо с его звездным узором само притягивает к себе внимание разума, начинающего познавать окружающий мир. Астрономия же неизбежно приводит к математике. Неправильность движения планеты была обнаружена фаэтонскими учеными сравнительно давно. Но то, что следовало за этой неправильностью, к чему она должна была привести, открылось им значительно позднее. С каждым оборотом, с каждым годом, орбита Фаэтона увеличивалась, планета удалялась от Солнца, приближаясь к орбите Юпитера. Масса, а следовательно и гравитационное поле гиганта Солнечной системы была в 1500 раз больше массы Фаэтона. Сближение с Юпитером грозило планете гибелью, и предотвратить катастрофу было не в человеческих силах. К счастью для фаэтонцев, трагическая истина стала известна тогда, когда наука и техника достигли очень высокой ступени развития. Если они не могли изменить скорости движения планеты, то были уже достаточно могучи, чтобы дать возможность фаэтонцам принять меры к спасению. Для этого существовал только один путь — найти другую подходящую планету и переселиться на нее раньше, чем фаэтон будет порван могущественным притяжением Юпитера. В Солнечной системе подходящей планеты не нашлось. Марс был непригоден по ряду причин. Земля и Венера находились слишком близко к Солнцу. Фаэтонцы не могли жить в условиях жаркого климата. Пришлось искать нужную планету вне Солнечной системы. Космолеты фаэтонцев избороздили окрестности Солнца в радиусе 50 световых лет. Катастрофа неумолимо приближалась. Точный момент гибели Фаэтона был вычислен, и в распоряжении фаэтонцев оставалось не столь уж много времени. Когда была найдена свободная планета в системе Веге, созвездие Лиры, выбора уже не было. Пришлось остановиться на ней. Фаэтонцы прекрасно отдавали себе отчет в разнице между Вегой и Солнцем. Они понимали, что излучения чужого Солнца могут отрицательно сказаться на них, но они надеялись справиться с вредным влиянием голубой звезды. Великое переселение началось. Оно продолжалось несколько столетий. Здесь всюду указываются наши земные меры времени и расстояний. Восхищение вызывает тот факт, что из сотен тысяч звездолетов в пути погибли лишь единицы. Так покинули Солнечную систему дети Солнца, старшие братья земных людей. Фаэтонцы знали, что Земля, или, как они ее называли, Гедея, населена разумными существами, стоявшими тогда на довольно низкой ступени развития. Но эволюция жизни всюду одинакова. Не было сомнений, что гедеанцы со временем станут во всем подобны самим фаэтонцам. Исходя из этого, был составлен план установления связи между Землей и новым фаэтоном в далеком будущем. Орбита фаэтона приблизилась к орбите Юпитера настолько, что ближайшее противостояние должно было стать роковым. К этому времени на фаэтоне остался последний небольшой космолет с 8 учеными, которые должны были улететь к Веге только после гибели планеты. Наблюдение за катастрофой, за тем, как на месте фаэтона появились обломки, образовавшие затем пояс астероидов, велось ими с Земли. Роковой момент наступил. Могучее притяжение Юпитера преодолело внутренние силы сцепления вещества фаэтона, и планета разлетелась на части. Случилось так, что один из обломков, устремившихся к Солнцу, встретился с Землей и упал как раз в том месте, где стоял звездолет 8 фаэтонцев. Взрывом уничтожило межзвездный гравитационный двигатель. 8 человек были обречены навсегда остаться в Солнечной системе. У них сохранился небольшой межпланетный двигатель. Экипаж корабля решил лететь на Венеру и там остаться. Почему они приняли такое решение, непонятно не только нам, но и потомкам фаэтонцев. Было логичнее остаться на Земле. Это был тот самый кольцевой звездолет, который люди нашли на Венере и который сейчас находится на Церере. 8 ученых были людьми сильной воли. Трагическая случайность, лишившая их новой родины, не сломила их. Они считали своим долгом сделать все, чтобы осуществить намеченный план, и подготовили упрощенный с их точки зрения кинофильм, чтобы люди, которые войдут в звездолет много времени спустя, могли узнать все, что произошло, узнать, где искать человечество, волей судьбы, покинувшее Солнце. Мельников и Фторов дважды смотрели этот фильм, пересняли его и рассказали о нем другим людям. Загадка Марса раскрылась. Животные, так поразившие своим существованием земных ученых, оказались не марсианами, а фаэтонцами. Это были животные погибшей планеты, привыкшие к разреженному воздуху, так как на фаэтоне они жили в высокогорных районах. Они были доставлены на Марс перед катастрофой. В то время, когда люди посетили Марс, эти животные находились уже в стадии вымирания, чем и объяснялась их малочисленность. Но фильм рассказал не только об этом. Гранитные фигуры на астероиде, зачатки культуры у обитателей Венеры — все это были следы, оставленные фаэтонцами. И все это имело одну цель — показать людям Земли, что в Солнечной системе существовали когда-то другие разумные существа. Мало того, фаэтонцы хотели, чтобы земные люди, гедеанцы, не только поняли, что случилось с пятой планетой, не только узнали, где находятся сейчас дети Солнца, но и могли завязать отношения с ними. Фильм, который увидели люди на фаэтонском корабле, дал указание, где искать основное наследство, оставленное на Земле. Фаэтонцы были очень осторожны, они не хотели, чтобы оставленное ими погибло бесцельно, и приняли меры. Люди должны были найти потайное убежище только тогда, когда будут способны правильно воспользоваться найденным. Свои указания фаэтонцы оставили на астероиде под специально для этого поставленными гранитными фигурами. Они рассуждали так. Когда люди начнут совершенствовать космические полеты, когда их наука и техника сделают возможными такие полеты, они будут и достаточно развитыми. Астероид, орбита которого проходит так близко от Земли, не останется незамеченным. Исследуя его, найдут гранитные фигуры, а найдя их, догадаются, что под ним что-то спрятано. Для гарантии фаэтонцы поставили такую же фигуру и на Венере, рядом со своим кораблем. И ко всему этому оставили еще кинофильм. Фильм действительно сохранился, но гранитная фигура не выдержала испытания временем и бурного климата Венеры. Удалось найти только ее обломки. Что это было, догадались лишь потому, что гранитные куски напоминали фигуры на астероиде. Под обломками нашли указание искать на астероиде. Но и без этого указания было уже известно, где искать. Специальная экспедиция обнаружила под фигурами 4 одинаковых граненых шара. С величайшей осторожностью их доставили на Землю. Шары были сплошными, сделанными из материала, обладавшего сверхпрочностью. Известные в то время режущие средства не могли справиться с ними. Но, как оказалось, резать шары и не нужно было. Фаэтонцы применили и здесь свою высокую технику биотоков. Современному инженеру все это было ясно с самого начала. Механизмы, записывающие мысли и воспроизводящие ее в мозгу другого человека, нам хорошо известны. Сейчас мы можем сказать, что устройство говорящих шаров было далеко не совершенно. Они создавали мысленные образы и представления, которые легко могли остаться непонятными. Зная теперь уровень техники фаэтонцев того времени, мы видим, что они вполне могли снабдить эти шары запоминающим механизмом, который, прослушав разговоры людей, изучил бы их язык и ответил людям не мысленными образами, а просто словами. Почему фаэтонцы не сделали этого, остается загадкой. Как бы то ни было, цель была достигнута. Больших трудов и богатой фантазии потребовало раскрытие секрета. Но он был раскрыт, и люди узнали, что хотели сказать им фаэтонцы. И снова оказалось, что шары заключали в себе только дальнейшие указания, а не разгадку тайны. Нам кажется, что фаэтонцы переусердствовали. Они сами согласны с этим. Можно было сделать все гораздо проще, да и надежнее. Задуманное ими было слишком сложно. Сохранность наследства подвергалась целому ряду случайностей. Но рассуждать и находить недостатки спустя несколько столетий очень легко. Шары указали, что надо искать в точке Южного полюса. Туда и отправились люди. Там, на глубине 60 метров, строго на линии земной оси, находилось надежное укрытое помещение, где было приготовлено для людей телеустройство. Кстати сказать, снова снабженное не звуковым, а мысленным, мозгоимпульсным устройством. И механизм, приводящий в действие межпланетную связь между Землей и новым фаэтоном, находящимся в системе Веги. Благодаря опыту пребывания на фаэтонском звездолете и раскрытию секрета граненых шаров, люди сравнительно легко привели в действие установку на Южном полюсе. Очевидно, фаэтонцы всегда любили театральные эффекты. Вместо того, чтобы просто рассказать то, что нужно было знать людям, они прибегли к телеофтехнике. Люди первого века коммунистической эры восприняли ее как телевидение. Перед собравшимися в подземном помещении появился фаэтонец и рассказал мысленными образами и представлениями историю гибели своей планеты и спасения ее человечества. Люди узнали, что обитатели пятой планеты спаслись и что они намерены явиться на Землю, когда гейдеанцы позовут их. Для осуществления этого вызова фаэтонцы установили на одном из крупных астероидов второго внешнего пояса аппарат мгновенной связи, действующий на принципе возмущения гравитационного поля. Сигнал был послан, но не был принят на новом фаэтоне. Отчего же это произошло? Есть много правдоподобных объяснений, но истина, вероятно, никогда не будет известна. Гравитационная связь требует исключительной точности наведения луча. Отклонение на долю угловых секунд уводит луч далеко в сторону от цели. Могла ли установка сохранить точность в течение веков? Вряд ли. Ведь астероид, на котором она находилась, подвергался возмущающему его движение действию тяготения других астероидов. Могли происходить и прямые столкновения. Да мало ли что могло произойти на протяжении столь долгого времени. 100 лет люди ждали прилета фаэтонцев, но они так и не прилетели. Это случилось позднее, независимо от посланного сигнала. Здесь надо сказать, что при встрече с обитателями нового фаэтона люди обменялись с ними мнениями по этому вопросу. Фаэтонцы отвергли предположение, что наводящая установка могла потерять точность. По их мнению, она была повреждена метеоритом. И это могло случиться...